Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение одной минуты. Меня зовут Елена, здравствуйте. Алло, алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас. А вы по какому поводу? Вам звонили из банка? Кто? Вы позвонили сейчас в банк. Я вам не звонила. Вам позвонили из банка. На какой телефон вам позвонили? Выключай экран, прошу. Ты чего, овца, блядь, ебучая? Тебе ебать тебя некому, да? Ты такого хуя сюда названиваешь, овца? Рога не обломали тебе еще, блядь. Сейчас люди, блядь, течут по губам у тебя. Алло. Хуй стрело, гандон. Ну ты пизды, что ты звонишь, урод, ублюдок, прыщавый, очкастый. Шиза слюнявая. Чихался соплями, блядь. Ну чё ты такая грубая? Ты заболел, педрила, вонючий, блядь.